и ты объявишь ее своей невестой, когда захочешь. Пойдем-ка осмотрим ваше будущее жилище». Дорбек медлил, собираясь еще что-то сказать Коломбе, но Прево взял его под руку и с недовольным ворчанием увлек за собой. Поэтому графу пришлось удовольствоваться лишь поклоном, и, злобно усмехнувшись, он вышел вместе с мессером Робером. Не успели они выйти, как с противоположной стороны в покой вбежала госпожа Перрина. Она слышала раздраженный голос Прево и поспешила прийти, догадываясь, что отец, как всегда, грубо обошелся с Коломбой. Дуэнья появилась вовремя и успела поддержать Коломбу, которая чуть не упала. «О, Господи, Господи!» — воскликнула бедная девушка, закрывая глаза руками, словно боясь снова увидеть отвратительную физиономию, хотя Дорбека уже не было в комнате. «Господи, значит, все кончено! Прощайте дивные мечты, прощайте сладостные надежды! Все пропало, погибло, и мне остается лишь одно — умереть!» Нечего и говорить, что эти слова, слабость и бледность Коломбы, испугали госпожу Перрину, а испуг подстрекнул любопытство. Коломбе же хотелось облегчить душу, и она поведала достойной воспитательнице, заливаясь такими горючими слезами, каких еще никогда не проливала, обо всем, что произошло между отцом, графом Дорбеком и ею. Госпожа Перрина согласилась, что жених не молод и не пригож, но она считала, что нет большей беды, чем остаться в девицах, поэтому стала доказывать Коломбе, что куда лучше выйти замуж за безобразного, зато богатого старика-вельможу, чем быть старой девой. Все эти разглагольствования Дуэньи до глубины души возмутили Коломбу, и она вернулась к себе в комнату, оставив в одиночестве госпожу Перрину, которая наделена была весьма живым воображением, и уже мечтала о том, как из воспитательницы мадемуазель Коломбы она возвысится до звания дамы-компаньонки графини Дорбек. А в это время Прево и граф осматривали большой Нельский замок, как осматривали его часом раньше госпожа Перрина и Асканио. Было бы забавно, если бы у стен, кроме ушей, которые, как говорят, у них есть, были бы еще глаза и язык, и если бы они рассказывали всем проходящим о том, что видели и слышали об ушедших. Но стены молчали и смотрели на Прево и казнохранителя, быть может, смеясь на свой стенной лад. Поэтому заговорил уже известный нам хранитель королевской казны. «Право же», — рассуждал он, идя по двору от малого к большому Нельскому замку, — «право же, наша крошка очень хороша. Такая жена мне и нужна, дружище де Стурвиль. Благоразумная, чистая, воспитанная. Отгремит первая гроза, и наступят погожие дни, поверьте мне. Все юные девицы мечтают о молодом, красивом и богатом муже. Я-то их знаю, Господи Боже! У меня-то есть, по крайней мере, половина всех этих качеств!» Поговорив о невесте, он завел речь о будущих владениях, притом говорил и о девушке, и о приданом одинаковым тоном. «Вот он, старинный Нельский замок!» — воскликнул казнохранитель. «Покои отменные, благодарствую! Здесь нам будет чудесно! Жене, мне и королевским сокровищем. Вот тут будут наши покои, вон там я буду держать казну, а тут челядь. Однако ж все здесь изрядно пообветшало, но, потратившись на починку, причем мы уговорим расплатиться за все его величество, мы тут заживем отлично. Кстати, де Стурвиль, а ты твердо уверен, что это имение сохранится за тобой? Ты должен сделать так, чтобы тебя ввели в права владения. Насколько мне помнится, король не пожаловал тебя дарственной. Замка он мне не даровал. «Что верно, то верно», — с хохотом подтвердил Прево.